Слон. Соловецкие лагеря особого назначения. В Белом море красный слон. Из песни заключенных. Всех нас заперли в Столыпинский вагон. В купе высоко, маленькие окна. Купе отделено от коридора тяжелой решеткой. Несколько друзей издали наблюдали посадку. К нашему удивлению и радости мы все вместе. Поезд тронулся. Прощай, Петербург. Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия. Мы молчали. Первым заговорил мэр. Кончилась жизнь, теперь начинается житие. Ехали, кажется, двое суток. Привезли нас утром туманным, холодным. Алексей Петрович Смирнов мрачно сказал: «Пустынный и мрачный гранит, на острове том есть могила, и в ней император зарыт». Это были вещи и слова. Через несколько месяцев Алексей Петрович и был зарыт, освобожденный сыпным тифом. Его опередил Павел Дмитриевич Васильев. Часть вещей нагрузили в телегу, часть мы несли сами. Путь оказался долгим. Идти не хотелось, и куда идти? В конце острова мачта. Нас встретил короткий субъект, напоминавший антисемитскую карикатуру из черносотенного журнала, мелко курчавый, рыжий, с оттопыренными ушами, вывороченными губами, над которыми нависал мясистый нос. Это был Абраша Шрейдер. В руках его список этапа и палка дрын. Он начал командовать: «По вызову брать вещи и бежать к мачте! Живо!» Первый заключенный со своим мешком поплелся к мачте, Абраша наскочил на него с матерной бранью и ударил дрыном. У последующих прибавилось прыти. Я едва плелся, но охота пускать в дело дрын у него скоро прошла. Вслед за перекличкой нас отвели на ровное место, и Шрейдер произнес приветственное слово. Речь его начиналась потоком изощренной матерщины. Был упомянут рот, печень, пупок, гортань, сердце. Кто-то из урок улыбнулся. Как коршун налетел на него Абраша и начал избивать своим скипетром, как Одиссей Терсита. После паузы он закричал во всю силу своей жидкой глотки: «Вы думаете, это тюрьма? Где у вас там разные фигли-мигли?» Эффектная пауза и вслед: «Это не тюрьма. Это еще тоном выше, концлагерь». Абрашу сменил Верзила со скобелевской бородой. Гроза урок Курилка, унтер царской армии. Он построил нас в шеренгу, язычно закричал: «По порядку номеров рассчитайся!» И посыпалось первый, второй и так далее. В этапе было человек 40. Последовало приветствие: «Здравствуй, восьмая рота!» «Отвечайте коротко: здра!» Мы крикнули «здра!» «Не слышу, мать вашу! Чтоб в Соловках было слышно!» И мы кричали «здра» до хрипоты. Вслед за этим мы не легли, а упали на наши вещи, брошенные на камни. Начался опрос нового этапа. Меня посадили писать анкеты: фамилия, имя, отчество, статья, срок, специальность. Среди вновь прибывших был красивый рослый парень, летчик по фамилии Круг. Он имел 58-ю статью, пункт 6, шпионаж. Мне было жаль молодого человека, в особенности, когда я узнал, что он партийный, и я сказал: «Вам, как партийному, особенно тяжело получить такой пункт». Он иронически усмехнулся. Вскоре я узнал, что десятилетников отправляют на Соловки. Но Круга почему-то не отправили. Пишу об этом, так как встреча эта имела для меня тяжелые последствия. В конце концов нас покормили баландой, тюремный суп, и оставили в покое спать на камнях. Хоть было еще только начало августа, 10-е, но было холодно, дул студеный ветер. Мне долго не спалось. Вот она. Сита доленте. Но неужели будут и этеро долоре для нас, пердута женте? Отверженное селение, вековечный стон, погибшие поколения. Цитаты из песни «Третья ада» божественной комедии Данте приведены в переводе Лозинского. И все же я заснул, но спать пришлось недолго. Я не сразу понял, в чем дело. Оказывается, по наряду собирали из числа вновь прибывших команду идти таскать из воды баланы. Бревна. Вдруг раздался крик ужаса: «Убей, товарищ дорогой, убей!» И в ответ: «Ты, мать твою, саморуб!» Какого-то несчастного нарядчик архангельский топтал ногами. Тот распорол себе живот, чтобы освободиться от принудительных работ. Такие и назывались саморубами. Так заканчивался наш первый день в Слоне. На другой день были мои именины. Меня послали работать в библиотеку. Моя одноделица Маргарита Константиновна Гринберг угостила меня чашкой какао. Как ей это удалось, понять не могу, но это не сон, я твердо помню. Имеется в виду Грюнвальд, Гринвальд, Маргарита Константиновна, 1891-1968 годы, преподавательница английского языка, историк внешней политики Англии, ученица и друг академика Торле. Арестована в 1928 году, срок 5 лет, отбывала на Соловках, затем была в ссылке, после войны преподавала в Ленинграде. Вечером вызвали и меня на работу. Наша группа прошла через весь Попов остров и подошла к железнодорожной линии, к составу товарного поезда. Нужно было подходить к вагону и принимать куль с зерном. Меня нагрузили, но я не вынес веса и упал. На меня набросились с криком «Отказчик! Филон!» Хотели бить. Но подошел бригадир, посмотрел на меня внимательно и сказал «Нет, не Филон!» и перевел на другую работу. А я думал, ну, вот как удачно. Значит, прожил ровно 40 лет. Меня посадили зашивать большой кривой иглой уже наполненные зерном мешки. Но и этому нехитрому делу пришлось учиться. Не разгибая спины, я шил, а на небе всю ночь тлела заря. Мне было тяжело и от усталости, и от зависти грузчиков, так как моя работа считалась блатной. Вскоре я был переброшен в Кемь. Провожавшие меня поздравляли с удачей. Кемь — столица Слона. На главной улице против церкви двухэтажное серое здание управления. Первоначально меня поместили в барак у реки Кемь, но это уже не река, а залив, фьорд. Вечером, ложась спать, я отдал свою пайку хлеба помору с широкой темно-русой бородой и ясными, спокойно живыми глазами. Утром меня что-то разбудило, какое-то щекотание лица. Это помор склонился надо мной и шептал: «Спасибо тебе, голубчик, за хлебушка. Меня берут на этап. Не забуду тебя. Когда у меня будет семушка, пришлю, запомни». Семушки я не получил, но не по вине помора. Он не знал, что весь его улов будет принадлежать Слону. Едва я поел баланды, напился чаю, как меня повели в управление, в кабинет НАЧЭКО, экономического отдела, Мисюревича. Гордый красивый поляк, ознакомившись с анкетой, сказал мне: «Будете секретарем дорстройотдела». «Справлюсь ли?» Он холодно улыбнулся: «Вы же с высшим образованием». Увы, я не имел никакого представления, что значит секретарь отдела. Я полагал, что секретарь — это лицо, ведающее протоколами, и боялся, что не сумею толково записывать заседания, посвященные строительству и речи инженеров. Дорстройотдел возглавлял тогда Балмашов, его прозвали Балдашов из вдорстройотдела. На меня было возложено все, что угодно, кроме ведения протоколов. Первое — регистрация входящих и выходящих бумаг. Второе — писание служебных записок и телефонограмм. Третье — хранение всех деловых бумаг и быстрая выдача их начальнику. Четвертое — хранение всех чертежей. Пятое — хранение всех чертежных инструментов. Шестое — получение и выдача продовольственных карточек и так далее. Я барахтался в этих делах, как щенок, брошенный в воду. Насколько я был невежествен, можно судить потому, что я полагал, бухгалтер — это лицо, ведающее книгами входящих и выходящих. Писать деловые бумаги я не мог, и мой начальник выходил из себя от моей неграмотности. «Ну как же можно писать согласно вашему распоряжению? Надо же, черт возьми, согласно вашего, запомните, вашего распоряжения!» Однажды произошел скандал из-за моей беспомощности. Я послал бумагу в отдел лесозаготовок. «Предлагаю вам сообщить, вдорстройотдел» и так далее. От начальства отдела лесозаготовок последовал протест. Я ничего не понимал. «Зарубите у себя на носу», — сказал Балмашов. «Предлагать можно только подчиненным. Я могу предложить моему помощнику, Тележинскому, начальнику подотдела дорожного строительства, сделать то-то и то-то, но не начальником самостоятельных отделов». Много нужно было иметь терпения Балмашову с таким секретарем. Основная трудность работы заключалась в том, что держать все дела в порядке было невозможно. С одного дела беспрерывно перебрасывали на другое. Сосредоточить внимание не смог бы и менее рассеянный работник, чем я. Только и слышно было пожары в библиотеке. Я очень страдал. В особенности донимал меня инженер Тележинский. Он всегда задерживался на работе. Написать какое-либо требование он полагал ниже своего достоинства. И вот в час или два ночи он начинал мне диктовать, медленно, нудным голосом, вяло шагая по комнате и все время переделывая продиктованное. Сотрудники отдела называли это «тележинить». В этой обстановке трудно было сблизиться с товарищами по несчастью. Все походили на заведенные волчки, вертелись и жужжали. Слон — своего рода государство в государстве. У него были свои денежные знаки, на которые мы должны были обменивать деньги, свой герб, неофициальный белый слон на красном фоне, и свой гимн, сочиненный заключенными. Запомнилось несколько строк: «Чуден вид от секирной горы, хороши по весне комары, и от разных ударных работ здоровеет веселый народ». Секирная гора — гора на Соловках, где расстреливали. Провинившихся ставили голыми на комаров. И припев: «Тех, кто наградил нас Соловками, просим, приезжайте сюда сами. Проживете здесь годочка 3-4-5, будете с восторгом вспоминать». Мотив бравурный. Был и свой орган — журнал «Соловецкие острова», с силуэтом чайки на фоне белой обложки. «Соловецкие острова», журнал «Орган управления Слон», выходил в 1924-1932 годах. На его страницах помещались художественные произведения заключенных, их статьи по краеведению, криминологии, медицине и другие, а также материалы представителей администрации на воспитательные темы. Журнал был беспартийный. В нем заключенные отражали тоску по воле, по дому, по близким, писали элегии и романтические легенды на темы средних веков, сказки. Много чудес было в концлагере в конце 20-х годов. Одним из чудес был ресторан вблизи управления. В нем бывали и приезжающие в Кем из-за границы. Играл хороший оркестр из заключенных. В 1929 году им управлял наш одноделец, музыкант Дружкин. Дружкин Самуил Львович, скрипач, ученик Ауэра, арестован в 1928 году, после освобождения в 1930-х годах, жил в Саратове. Но самое удивительное, что этот ресторан могли нелегально посещать и заключенные. Я не помню ни одного случая, чтобы кто-нибудь был наказан за такую смелость. Официанты, тоже заключенные, подавали заключенным боржом или нарзан, но в этих невинных бутылках содержалась водка. Я даже мог заказывать Дружкину мои любимые вещи, например, попурри из «Пиковой дамы». Вспоминаю главы из «Быловых дум» о дворовых крепостных, посещавших трактир. Пить чай в трактире имеет другое значение для слуг заключенных. Дома, в бараке, ему чай не в чай. Дома, в бараке, ему все напоминает, что он слуга заключенный. Дома у него грязная людская, он должен сам поставить самовар. Дома у него чашка с отбитой ручкой, и всякую минуту барин может позвонить. В трактире он вольный человек. Большим преимуществом той лагерной эпохи была легкость получения права жить на частной квартире. Друзья присылали мне посылки и деньги, и я был рад воспользоваться этим правом. Я поселился вблизи Дорстроя в комнате с нашим бухгалтером Ефремовым Алексеем Павловичем и Николаем Ивановичем Дицманом, бывший городской голова какого-то кавказского города. Бухгалтер, упитанный как Чичиков, Бон Виван, вместе с тем был дельный работник. Ефремов осужден был по обвинению очень странному. Этот житель Минска обвинялся как агент Чан Кайши. Дицман частенько спрашивал его: «Алеша, не пойму, за что ты себя так любишь?» Его день начинался особой, как выражался Дицман, молитвой: «Без женщин жить нельзя, на свете нет», и кончался: «Про жизнь пустынную как сладко не пиши, а в одиночестве способен жить не всякий». По вечерам к нему приходили гости, и компания до поздней ночи играла в преферанс, не опасаясь возвращения по главной улице в запретное время. От их разговоров о женщинах меня тошнило. Этих людей уже нельзя называть донжуанами. Это не служители Эроса и Приапа. Все соловецкие женщины, по их убеждению, Б. Они не говорили: «Женщина отдается», а «она дает». В женском теле их интересовали только три точки. Поцелуи были исключены из их любовной практики. Даже слово «любовник» исчезло из их словаря и заменено очень гнусным словом под стать всему остальному. Они в качестве административно-технического персонала требовали присылки к ним поломоек, но не для мытья полов. У них была охота за женами, приезжающими на свидание, и они хвастали своими молниеносными победами. Но мимо, мимо. Данте, ад. Очень волновала меня судьба моих одноделец. И не напрасно. Вскоре я понял, что женщина, заключенная в лагерь, откажется от своих близких, попав в меняющуюся толпу, чувствует себя лишенной точки опоры, она гнется и хочет плющом обвиться вокруг какого-нибудь дерева. Так обаятельная, сильная, умная Вера Герман вскоре вышла замуж и прочно за заключенного Ф, который всем нам казался недостойным ее. Другая, Лишкина, увлеклась тем юношей кругом, которого я пожалел, когда составлял его анкету. Герман Вера Петровна, 1900-1942 годы, преподавательница литературы и истории, дочь известного педагога Германа, после 3-летнего срока жила в Ленинграде. Ф. Фурсей Николай Андреевич, экономист, скрипач-любитель и художник-аппликатор. Во время войны был вновь арестован и погиб в заключении. Лишкина Анна Леонидовна, ученица Мейера по институту имени Лесгофта, где Мейер преподавал эстетику. Арестована в 1928 году, получила 5 лет Соловков. После освобождения жила в Вологде, с 1960-х годов в Ленинграде. Третья беззаветно увлеклась инженером Дорстроем Малиновским. Романы строго преследовались. Помню, как Балмашов диктовал мне служебную записку с целью разлучить влюбленных, перевести его в другой лагпункт подальше от нее. В лагере вспыхнула эпидемия сопняка. Многие из сослуживцев сделались ее жертвами. Эпидемия коснулась и однодельцев. В Кемь перебросили нашего Павла Дмитрича. Он ночевал в том бараке, где я провел первую ночь. Ему не здоровилось. Своему переводу он был очень рад. Но радость длилась недолго. Болел всего 3 дня. Его смерть, смерть этого прекрасного русского человека, глубоко опечалила меня. Словно в утешение мне в Кемь прибыл мой друг Смирнов, товарищ по семинарию Грефса, участник нашей экскурсии в Италию. Сколько воспоминаний! Вместе с ним мы ездили этапом в Новониколаевск в 1925 году. Вместе с ним мы были освобождены по пересмотру дела. Вместе путешествовали в 1922 году по Северной Фиваиде. В 1925 году Н.П. и Смирнов были арестованы и без предъявления обвинения высланы в Сибирь. Однако благодаря хлопотам друзей приговор был отменен, они были сняты с этапа в Омске и вернулись в Ленинград. Вместе были в Херсонесе на съезде археологов в дни землетрясения. Сблизились и наши семьи. Я крестил его первенца, он моего. Последний день безоблачного счастья нашей жизни — 27 июня 1919 года. Алексей Петрович с женой были у нас, и мы сидели в беседке в нашем садике. Утром следующего дня началась смертельная болезнь Павлика. Вскоре умер и первенец Алексея Петровича. Смерть, смерть, смерть. Вечер приезда Смирнова мы провели у Бахтина, который жил в рыбачьей слободе за мостом над рекой Кемью. Бахтин читал гимны смерти Боротынского. «В руке твоей оливы мира, а не губящая коса, ты всех загадок разрешения, ты разрешение всех цепей». В тот вечер мысли о смерти не смущали трех друзей, полных сил и волнующих надежд. Смерть не казалась страшной. Гимны Боротынского были нам по душе. А у дверей уже одного из нас ждала избавительница от всех цепей. Я предложил Смирнову как знатоку старого русского искусства, до ареста он был хранителем отдела иконописи Русского музея, пройтись со мной к тому месту, где на мысу стояла старая деревянная церковь. Мы медленно обошли ее кругом, вспоминая много нас связывающего и радуясь тому, что мы опять вместе. Алексей Петрович был восхищен архитектурой церкви. Мы расстались, не подозревая, что это были последние часы нашей испытанной дружбы. На другое утро я с ужасом узнал, что А.П. экстренно отправлен в больницу на Попов остров. Через 2 дня его не стало. На острове там есть могила. Бахтин, услышав о трагической смерти Смирнова, с какой-то странной улыбкой воскликнул: «Вив ля морт!» Дружба наша все углублялась. Началась она еще в библиотечной камере дома предварительного заключения. Не все сразу у нас ладилось, он принадлежал к более молодому поколению, чем я и А.П. Ученик у Ольги Антонны Дебиаш Раздественской, он высоко ценил ее, не разделяя моего пиетета к ней. Дебиаш Раздественская Ольга Антонна, историк-медиевист, первая в России женщина, доктор наук по всеобщей истории, 1918 год, член-корреспондент Академии наук, 1929, основательница Отечественной школы латинской палеографии. В апреле 1929 года ей было предъявлено обвинение по 58 статье однако вскоре дело было прекращено. В нем своеобразно сочетались нежность и светлый взгляд на людей с крупинкой соли, то есть с умом. Он был чужд либерализма моих сверстников. Ему был чужд Тургенев, как и поколению постарше нашего, Корсавин, Оттокар, Голованнь. Я очень любил рассказ Успенского «Выпрямила» о Венере Миловской. Всеволод Владимирович не мог без возмущений говорить о нем. Корсавин Лев Платоныч, 1882-1952 годы. Оттокар Николай Петрович, 1884-1957. Голованнь Владимир Александрович, 1872, год смерти неизвестен. Историки-медиевисты. Корсавин, кроме того, философ. Ученики Грефса. Со всеми ними Н.П. познакомился в 1912 году. Корсавин в 1922 году был выслан за границу, работал в Литве. После установления там советской власти арестован, попал в лагеря и там погиб. Оттокар в 1921 году эмигрировал, работал во Флоренции. Голованнь в 1920-е годы преподавал в Институте истории искусств, уволен оттуда около 1930 года. Но эти углы постепенно сглаживались, и дружба наша все крепла. Его близости я обязан лучшими часами жизни в Кими. Это был дар судьбы, и наши отношения, столь непривычные в этой «сита-до-ленте», были истолкованы в стиле лагерников. Здесь обратили внимание на то, что мы чуждались лагерных женщин и разговоров о них, и наша дружба была гнусно истолкована, нас приняли за гомосексуалистов. Так и Розанов истолковал дружбу Давида с Иоаннафаном и дружбу Ареста с Пиладом.